автостоп, автостоп, до на стоп, до на стоп. Я люблю автостоп, автостоп. Ничего себе с тобой, и секунд за рулем, за рулем, за рулем. Буду я, а не ты, буду я, а не ты. Буду я у руля, у руля, у руля. Буду я, буду я. Хочу вкусить чаки-чак, чаки-чак, и запивать его муку сань. Встретить лютых ебак, ебак. Поселиться в отеле с клопами, где только плесень и мрак. Я дикая страстная дева, желаю адовых драк. До на стоп, до на стоп. Я люблю автостоп, автостоп. До на стоп, до на стоп. Я люблю автостоп, автостоп. До на стоп, до на стоп. Я люблю автостоп, автостоп. До на стоп, до на стоп. Я люблю автостоп, автостоп. А дальше вези к Уренгою. Там с мужиками порнуху устрою. Крутые мальцы неделями будут лизать мои пальцы. А я, блядина такая, от счастья повеселюсь. Потом с тобой в далекие дали, в сладком экстазе умчусь. До на стоп, до на стоп, я люблю автостоп, автостоп. До на стоп, до на стоп, я люблю автостоп, автостоп. До на стоп, до на стоп, я люблю автостоп, автостоп. До на стоп, до на стоп, я люблю автостоп.